Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Мы жаждем подвига, порой он даже снится, а в серых буднях мы не видим проку. Читаем в Библии: служила Богу птица, носила пищу Божьему пророку. Как близоруки мы, и кажется нам странным вот так всю жизнь отдать земным заботам. Но это Божий путь, Его святые планы. Он нам доверил скромную работу. Растить детишек, но скажите, подвиг это? Стирать одежку, ставить там заплатки? Сейчас не видно нам певца или поэта, или богослова сильного задатки. От нас сокрыто все. Доверим это Богу. Исполним дело, как того Он хочет. Пусть незаметные и пусть совсем немного, но это подвиг — выполнить все точно. Многими спасение теряется. В юности они пожить спешат и достигнуть многого стараются. Не волнует смерть или душа. В зрелости они обеспокоены. Дом, карьера, дел не в проворот. Не хотят подумать, не настроены, что уже последний поворот. В старости считают слишком старые и, махнув рукой на все и всех, под житейским бременем усталые продолжают пить, как воду, грех. С немощами встретившись, с болезнями, не хотят признать своей вины. О душе беседы бесполезные, не до Бога, слишком уж больны. А когда готовы к погребению, сложат руки, свечечка горит, тело предают тогда забвению, и о небе поздно говорить. Души их пришли к своей погибели, не приняв спасительную весть. Собственное счастье не увидели, а живут, увы, не для небес. Многие остались без спасения. Ну а ты живой еще пока. Видишь, как с Голгофы для прощения тянется пронзенная рука. Слышишь голос за тебя молившийся, подойди к Иисусу, не молчи, и прощенный от грехов омывшийся, вечность как награду получи. Вечный край таинственный далекий, сердце так волнуется порой, вот шагает. Путник одинокий, что ему назначено судьбой, небо на земле так непонятно, много ли известно про него, а душа не мой тоской. Объята, ждет переселенья своего, ждет переселенья своего. Следил за мухою паук, за каждым вздохом и движением, и, не жалея ног и рук, решился сделать предложение. «Прошу вас быть моей женой, мы так друг другу подходящи». Но невдомёк ей молодой смысл этой фразы, настоящий. Не отметая сам вопрос, на паука смотрела муха. И стар, и хром, и без волос. Сказала «нет», собравшись с духом. Но не сдается старый друг, рисует яркую картину, а сам тихонечко вокруг сплетает крепко паутину. Забыв опасности и страх, забыв советы мухи-мамы, что пользы нынче в стариках, и к пауку спешит упрямо. Пообещал он ей венец и драгоценные наряды. Не видит муха свой конец, погибель собственную рядом. Так обманул ее паук. Не пригодилось мухе платье. Наутро, скорчившись от мук, погибла бедная в объятиях. Мораль простая для детей. Совет полезный надо слушать. Есть в мире тысячи сетей. Погибнуть могут ваши души. К нам зима пришла хозяйкой смелою, торопясь на несколько недель, и тепло укрыло шалью белою на ветру продрогнувшую ель. Замела, засыпала, завьюжила, заровняла ямки, бугорки, расправляясь с ручейками, лужами, властным взмахом ледяной руки. Пробежав ухабистой дорогою, у реки закончила свой бег. С удивлением цапля длинноногая смотрит на холодный белый снег. Мир угомонился, успокоился. Только гусь поднял переполох. Он не ждал зимы, забеспокоился. Ею был застигнут он врасплох. Есть сезоны в жизни нашей, временной. Будет и зима с холодным днем, а к концу пути, устав под бременем, мы, как и положено, уснем. Ждут готовых светлые обители, не готовых выбросят во тьму. Если вы не в мире со Спасителем, то куда пойдете и к кому? Надо всем готовить себя к вечности, жизнь прожить, как заповедал Бог, не теряя дни свои в беспечности, чтобы не застала смерть врасплох. И тогда без страха и сомнения встретим старость нашу, а потом ожидает нас переселение в чудный край, обещанный Христом. Осенний теплый день уходит, дыхание слышится зимы. Вот так и жизнь людей проходит, к концу пути придем и мы. И как в природе ожидают плодов по осени всегда, так точно люди пожинают итоги своего труда. От плевел не иметь пшеницы, солому Бог сожжет огнем. Никто пусть да не усомнится, что насаждали, то пожнем. Свою особую награду получит, кто для ближних жил, и будет достоянием ада, кто плоти ревностно служил. Жить все рассчитывают долго, и в планы не берется смерть. Не все считают своим долгом на жатву поспешить теперь. Вопросы сложные для многих. На что истрачены года? Какие видятся итоги? Как все исправить и когда? Готова жатва. Птицы дружно умчались в дальние края. Спросить себя когда-то нужно. А что на ниве сделал я? Пока с морозом, холодами не заявилась к нам зима, заполним добрыми плодами души спасенной закрома. Thank you. За летом жарким торопливо осень хозяйкою уверенной пришла, и, заплетая огненные косы, из золота наряды принесла. Бросая их налево и направо, присела потихоньку у воды и смотрит, как поля, деревья, травы несли свои созревшие плоды. Где отшумели дождики косые, там щедростью откликнулись поля. А где-то льется кровь, и там пустые, тянула руки матушка-земля. Какого от войны ждать урожая? Не может зло прекрасное творить. И ныне слово Божье продолжает о жатве справедливой говорить. Кто сеял в плоть, пожнет, увы, растленье. И в этом виноват он будет сам. Кто сеял в дух, пожнет благословенье, жизнь вечную с Христом на небесах. У каждого своя большая нива. Там сеют все, кто наспех, кто в слезах. Все, что взойдет усердным и ленивым, пожать придется. Это Бог сказал. Сегодня пусть напомнит осень людям, что дни, как лето, улетают вдаль. И будет жатва, очень скоро будет. Сей доброе, пока не опоздал. Рос сынишка у простых евреев. С детства Богу посвящен был он. Возмужал и Божьим Назареем стал еврейский юноша Самсон. Наделен он был огромной силой. Не могли одеть ему оков. Много раз рука его косила филистимских полчища врагов. А потом из вражеского стана полюбилась женщина ему. Та, что позже добиваться стала униженья другу своему. Усыпила, и ее колени стали страшным ложем для него. Так ошибка обернулась пленом. Там лишился дара своего. А потом расстался он с глазами, и на грудь поникла голова. Цепью крепко-накрепко связали, чтоб молол позорно жернова. Стали годы тяжелейшей мукой, стоил жизни ласковый обман. И сегодня грех детей и внуков завлекает во враждебный стан. Что там ждет сегодняшних Самсонов? У кого за них душа болит? За детей доверчивых и сонных на коленях нынешних долит. Мы теплом души согреем милых. На молитву есть у нас права, чтобы дети не лишились силы, не мололи чьи-то жернова, чтобы в плен не брали увлечения, не касалось лезвия грехов, исполняли в жизни назначение, не носили дьявольских оков. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.